ориентированный по заказу, окружил ли мою базу. Стартовый базис, черенок от лопаты и душистый мазиванус. Казус, когда на КамАЗе отказали тормоза. Бальзам, звездочка, тетечка, у вас поляшком течет. С гранатой пришел на зачет по истории. Язычком из ануса достал путевки в профилакторий. На зоне кушал гречку с рыбой. Sorry, my name is Chicken Boy. My home параша. Мой дед воевал за наших. Зигхаль, ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный тусклый свет. Жена, дети, ипотека. Я больше не скажу привет. Мои вены, что с ними не так? Вот так, как так. Из гаража выехал мой волосатый мустанг. Козырнулся перед тёлкой портаками. У меня отличные голосовые данные. Глотала кончу вкусные большими глотками. МС-шприца забили ветераны саперными лопатками. Шлюх-петух, шлюх-петух, шлюх-петух, шлюх-петух. Шуга-шуга-бэби, шуга-бэби, шуга-шуга-бэби, шуга-бэби. I want you be, летай в голуби. Голубой и би, иди купи себе сумку. Или самку, или, блять, русалку. Соси панки, монахом шаолиня. Олень, зайди в дверь и мне поверь, что это самая изумительная серия. У тебя очень много друзей ВКонтакте. Выставляешь по бокам локти. У тебя длинные ногти накладные. Имена не родные и вагинальные ноздри. Мне нравится Золотарёва и твое золото все хуёвое. Твой отстой самый густой. Ты не стой, а постой. Я пил страйк, играл в Counter-Strike. Поставь парочку лайков. Ты как ёбаный пионер. Я включаю кондиционер и подаю тебе пример, как надо делать все верно. Твою мамку в кино водил, потом она тебя родила. Твоя фамилия, зеленая миля, восьмая миля. У меня самые длинные ноги среди богоподобных. Я под дорогой, иду по дороге. Меня любят многие. И твоя мама состояла в браке с Баракой Обамом. Чирак, а мы крабы. Беру грабли, открываю гробы. Сушу на газетке грибы. А в небе летают ястребы. В кармане шишки и паспорт. We'll be right back.